Сафар, грехи перевешивают наши страдания. Далее Сафар, чьи размышления также весьма упрещены и резки, обвиняет Иова. «Тебе вдвое больше следовало понести». Глава 11, стих 6. Словом, согласно Сафару, Иов еще не испытал всего наказания, которого он заслуживает. К этому моменту Иов, кажется, загнан в тупик. Трое его друзей, пришедших его утешить, только ухудшили дело своими обвинениями. Иову кажется, что ни от кого нет ему поддержки. «В отчаянии он вопиет» — глава 13, стих 15. «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Иов все больше и больше приближается к верному пути, но в то же самое время по-прежнему пытается вызвать к себе жалость. В Иове борются вера в Бога и человеческая слабость. Он много лет знает Бога, и это помогает его вере. Но разум его продолжает метаться. Только что он защищал лишь самого себя, а через минуту верит одному Богу. Смятение, от которого он страдает, растет по мере развития событий, пока Иов не вскрикивает в отчаянии. «Есть ли надежда у меня? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Глава 14, стих 14. Затем Елифаз начинает свою вторую речь. «Тебя обвиняют уста твои, а не я». Глава 15, стих 6. От обвинений в общей греховности друзья Иова переходят к домыслам и намекам, когда Елифаз говорит, что Иов, пьющий беззаконие, как воду. Глава 15, стих 16. Глубоко взволнованный Иов опровергает. «Жалкие утешители все вы». Глава 16, стих 2. «И ныне, вот на небесах свидетель мой, многочисленные, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое». Стихи 19-20. Затем в одном из самых трогательных моментов драмы Иов восклицает: «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» Глава 16, стих 21. Другими словами, давайте прекратим эту беседу и помолимся. В то время как друзья продолжают утешать Иова, Вильдад спрашивает, почему тот не хочет их слушать. Ответ очевиден. После того, как Вильдад повторяет свой упрек: «Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его». Глава 18, стих 5. Иов отвечает: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?» Глава 19, стих 2. «Если мы наносим кому-то обиду несправедливыми и ложными обвинениями, то пусть эти слова возникнут в нашем сознании и никогда не забываются». В 19 главе Иов, остро ощущая бессилие людей в их оценке событий, вновь возвращается с полным доверием к Богу. Это доверие дает ему страстную надежду на конечную Божью справедливость. Он обращается к своим друзьям: «Знаете, что Бог ниспроверг меня и обложил меня своею сетью». Стих 6. Дальше Иов говорит, стихи с 25 по 27. «А я знаю, Искупитель мой жив». В данном контексте, из-за общего направления беседы и предшествующих стихов, слово «искупитель» лучше перевести как «победитель», а также в том смысле, что Спаситель его чести живет для того, чтобы исправлять его заблуждения и мстить за его раны. Иов надеется, что он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Тем не менее, важно не упустить основного. Иов прошел гигантский и тяжелый путь к Богу. В 20 главе Сафар, третий друг, во второй и в последний раз обвинил Иова в лицемерии. «Бессилие беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Глава 20, стих 5. Как ни прискорбно, но в глубине сердца Сафар разбирался в своем друге Иове, не правда ли? В ответ Иов опять спрашивает Сафара: «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Глава 21, стих 7. Он спрашивает, почему они преуспевают, когда страдают праведники? Он кричит: «Дайте мне ответ, и я не буду более вопрошать».